Глава третья. Внимание! Вы желаете войти в закрытый инстанс «Трюм Галеона. Голова мертвой королевы»? Да? Нет? Мне очень хотелось выбрать «нет», но после того, как я сам всех позвал за собой, это было бы слегка странно. Пришлось поступить предсказуемо. «Пахан, твою мать, не пытайся смотаться! Я же говорил, что пока все не выберут положительный ответ, нас внутрь не пустят!» Я перестал отчаянно тыкать в кнопку «нет» и теперь, уже окончательно смирившись, нажал на «да». «Внимание! Вы входите в закрытый инстанс «Трюм Галеона. Голова мертвой королевы». «Внимание! От того, как вы пройдете это испытание, будет зависеть то, какая часть заложенного потенциала «Галеона. Голова мертвой королевы» окажется в вашем распоряжении для последующего плавания. Внимание! Если будет разблокировано меньше четверти его возможностей, корабль не получит возможностей к дальним переходам, что приведет к провалу вашего основного квеста в поисках Иванделии». Ничего себе! Я попытался все отыграть назад, но было уже поздно. Люк за нашими спинами захлопнулся, и мир погрузился в темноту. «Твою ж мать!» В полной темноте мой голос звучал необычно глухо. «Попёрлись, называется, в данж. Мы даже бафы на себя не наложили. Считай, в полтора раза слабее стали, чем могли бы быть». «Нету баферов», — так же глухо ответил мне Колян. «Пропали почти сразу после отплытия. Марья Ивановна надеется, что их акулы сожрали. Но я думаю, что ныкаются они где-то. Во время похода они столько всякой всячины понабрали, что теперь месяц могут из грез своих не выходить». «Марья Ивановна?» — удивился я. «А что?» Из темноты донесся ее недовольный голос. «Я их откармливала как могла. Тощие ведь, как два глиста. А они у меня все специи из кухни умукнули. Мне готовить не с чем». «Понятно». Тут она права. Баферы наши, даже по сравнению с тощим магом, отличались весьма скудным телосложением. Хотя для Марьи Ивановны, кто не имеет идеальную форму шара, все тощие. «Ну и?» Постояв еще с минуту, возмутился я. «И сколько мы еще в полной темноте здесь будем торчать?» «Смет не работает», — оповестил меня Пофиг. «Я как только не пробовал, ничего не получается. А швыряться фаерболами на деревянном корабле — это не самая мудрая идея». Я кивнул на эти слова, но, осознав, что меня никто не видит, подтвердил его слова вслух. Затем вытащил из ножен глефу и пару раз взмахнул ей в воздухе. Тот наполнился медленно гаснущими искрами, слегка осветившими окружающее пространство. Этого хватило понять, что мы стоим на довольно широкой лестнице, после чего искры погасли, и опять вернулась полная тьма. Но, видимо, мой фокус с глефой разбудил сокланов. Послышалось шебуршание, и на свет один за другим стали появляться светящиеся предметы. Тускло светящийся шарик, горсть фосфорицирующей соли, наполненная искрящимися искорками вязкая жидкость, разлитая в пару хрустальных пузырьков, кусок кристалла, испускающего пульсирующие световые волны. Соль и жидкость из пузырьков отправились на пол, высвечивая спускающиеся в темноту ступени. Пара светящихся луж, стекая по ступеням все ниже, осветили кусок палубы у лестницы и плоский круглый камень у ее основания. И тут же на миникарте замигал знакомый голубой огонек. Хм, камень воскрешения. Это хорошо с одной стороны, а с другой стороны весь опыт игры подсказывал, что камень возрождения около входа в данж означает, что умирать нам тут придется часто. Часто и болезненно. Впрочем, лишняя точка возрождения никогда не бывает лишней, так что... Я сделал шаг вниз, и тут же из ступени высунулась рука, схватила меня за голень и резко дернула ее вперед. Чуть не съев на шпагат, я грохнулся на лестницу и покатился, пересчитывая ребрами ступени. В конце до звона в ушах и феерических искр перед глазами, приложившись головой о камень. «Внимание! Вы желаете привязаться к камню возрождения, первый уровень трюма Галеона, голова мертвой королевы?» «Ага», — с трудом пробормотал я. «Вот только выдерну одну корявую ручку, торчащую из ступенек, и тут же привяжусь». Соображал я плохо. К счастью, игра приняла мое «ага» как утвердительный ответ на свой вопрос. И как показали следующие события, это было лучшее, что в следующие пару минут со мной произошло. Когда я сумел разогнать солнечных зайчиков у себя перед глазами и поднять их на лестницу, первое, что я увидел, это были уже начавшие таять трупы Альди и Марь Ивановны. Наши танки и рога встали в круг, защищая отчаянно вертящего головой мага. В паре мест на лестнице светлели коркой льда места, куда он зарядил своей магией. Вот только никаких превратившихся в глыбы льда противников видно не было. То ли маг промазал, то ли на врагов заморозка не произвела никакого впечатления. Зато на нашу команду враг впечатление произвести смог. Он показал, как надо правильно крутить башкой. Две руки метнулись сверху откуда-то с невидимого потолка и повернули и так крутящуюся, словно на шарнирах, голову мага на 360 градусов и резко вздернули трепыхающееся тело вверх. Добрыня схватил его за пояс своими лапищами, не пуская его, и в итоге у него в руках осталось обезглавленное тело, обильно разбрызгивающая кровь из порванной шеи. Темнота наполнилась воплями и матерными ругательствами, и вскоре они усилились, ибо тело мага еще не перестало дергаться в предсмертных конвульсиях, как позади Добрыни прямо из пола выросла человекообразная фигура и со скоростью в 20 ударов в секунду начала обрабатывать почки огра своими кулаками. Я не видел на них ни перчаток, ни каких-либо кастетов, но металл кирасы Добрыни от этих тычков начал сминаться, будто от удара механического пресса, вминаясь внутрь его тела. Мигнула тень, и на спине темной фигуры повис Олдрик, скрывая ей горло парой отравленных кинжалов. Фигура, как и кусок лестницы под ее ногами, пошли темно-бурыми волнами, и над ней появились знакомые надписи. «Ильюшенька, существо испытания. Уровень неизвестно. Крепость 96 из 100». Я, мчась вверх по лестнице, только успел удивиться странному названию существа, как оно пропало, просто всосавшись обратно в лестницу. Или мне просто показалось? Вокруг темно, видимость почти нулевая, но в любом случае оно исчезло. А нет, не показалось. Оно действительно появляется прямо из пола. На этот раз существо вылезло только по грудь. Не успевший отскочить в сторону рога, получил сокрушительный удар в колено, которое с противным хрустом согнулось в другую сторону. Трюм огласил вопль боли, тут же перешедший в надсадный хрип, когда рука существа пробила роги грудную клетку, выйдя из спины. На голову самого существа тут же опустилась кувалда, завалившегося на колени огра, и я победно вскрикнул. Но, как показали дальнейшие события, моя радость была совершенно беспочвена. Голова существа хрустнула, нырнула к самому полу, но уже через миг все тело вновь бесследно втянулось в пол, оставив только лишь отпечаток надписи на роговице моих глаз. «Ильюшенька, существо испытания. Уровень неизвестно. Крепость 81 из 100». Однако самое плохое в этом было то, что секундное пребывание в полу полностью излечило это существо, и перед ударом его крепость была 100 из 100. А нет, это было не самое плохое. Самое плохое случилось через миг, когда эта тварь выскочила из пола у моих ног и засадила своей граблей по самому дорогому с такой силой, что теперь, лет через 5, мне точно придется придумывать непростой ответ, почему у нас с принцессой до сих пор нет детей. Одно хорошо. Эта боль заглушила все ощущения от очередного падения с лестницы с традиционным приземлением в мягкие объятия камня возрождения. Минуту или две я пролежал, наслаждаясь его прохладными объятиями сквозь бешеный пульс, бьющийся в ушах, слушая вопли умирающих товарищей, а когда смог подняться на колени, все уже было закончено. Тела моих сокланов растаяли, не оставив после себя и следа. Следы не оставили и светящиеся лужи. Эликсиры выдохлись и перестали светиться. Только пара ступеней слегка освещалась скатившимся к подножию лестницы тусклым кристаллом. Темнота и тишина. Тишина и темнота. Хотя нет, легкий скрип за спиной, и я резко оборачиваюсь, проводя перед собой широкую дугу острием глефы. Взвихрившиеся в воздухе искры выхватывают из темноты фигуру врага. «Ильюшенька, существо испытания. Уровень неизвестно. Крепость 100 из 100». Фигура, похожая на смесь человека и энда. Только у этого хоть и торчат сучки из необычных мест, но корой не покрыт. Сделан будто из полированной древесины, на которой отчетливо видны годовые кольца. Ноги, как у человека, только ступнями они не заканчиваются, а уходят прямо в пол, образуя с ним единое целое. И название это странное. Кто-то из админов решил себя таким образом увековечить? Возможно. Но меня больше интересует, как эту тварь убить. Сколько бы его ни ранили, стоило ему всосаться в пол, оттуда он выскакивал уже абсолютно целым, хотя при этом не проходило и секунды. Значит, нельзя дать ему всосаться в пол. Но как это сделать? накинуть петлю. Веревка у меня есть. Сомневаюсь только, что со скоростью противника, что тот развивает, мне это удастся. А если и получится, то как его удержать? Судя по ударам этого Илюшеньки, нанесенным своему названному брату Добрыне, силушки у него явно поболее моего. Ну и что тогда делать? Ждать остальных? Пока они там все возродятся, пока спустятся. Есть время узнать о противнике что-нибудь интересное. Я еще раз взмахнул глефой, наполняя воздух ворохом искр и шагнул вперед. Илюшенька грустно улыбнулся и встал в боксерскую стойку, подзывая меня к себе классическим для дешевых голливудских боевиков жестом. «Да ты, дурачина, видимо, наших анекдотов никогда не слышал. Куда ж ты с голыми пятками, да на боевого командира?» Спустя 3 минуты я сидел на камне возрождения, безуспешно пытаясь остановить текущую из носа кровь и вставить сломанную челюсть на место. В этот раз тварь меня не убила, ибо от удара я отлетел на камень, к которому она не приближалась. Я откинулся назад, одной слегка трясущейся рукой придерживая челюсть, а второй заливая в рот зелье восстановления. Пока она не начала действовать, я снова влез в логи, читая повесть наших не вполне удачных для меня взаимоотношений. «Внимание! Вы погибли. Убийца Илюшенька. Существо испытания. Вы теряете 18% полученного опыта. Истрачена 3-я попытка прохождения. Где желаете возродиться?» Так, это лог. Когда я в первый раз сошел с камня, а затем бросился назад, пытаясь завладеть светящимся кристаллом и метнуться назад к спасительному камню. Первая часть плана мне удалась, а вот вторая не очень. Вернее, она получилась не до конца. Обратно на камень упало только мое обезглавленное тело. Голова осталась где-то под потолком, где в нее вцепились жесткие, больше похожие на остальные руки. Ладно, хоть кристалл долетел до камня возрождения, где сейчас и освещал мою залитую кровью фигуру. Внимание! Атака магии природы нанесла Илюшенька, существо испытания, 0 единиц урона. Илюшенька, существо испытания, уровень неизвестно, крепость 100 из 100, обладает иммунитетом к магии природы. Да, вот это был облом. А ведь я все продумал. Стена деревьев должна была, вырвавшись из пола, вырвать оттуда этого гада, а проросший рядом бешеный огурец помочь расстрелять его, пока он бы беспомощно трепыхался насаженный на стремительно выросшие стволы. Однако все сразу пошло не так. Стволы, как и положено, взломали доски пола, устремившись к невидимому потолку. Только вот они прошли сквозь фигуру противника, будто он был призраком, нисколько ему не повредив. А тот, несмотря на иммунитет к этой магии, терпеть ее не стал. Прошел сквозь стену деревьев, сдавил бешеный огурец в ладонях, превращая его в склизкую лепешку, и даже, сука, переловил и сожрал всех светлячков, которых я сумел призывать для освещения помещения. Я все это время пытался всадить ему разрывной болт в голову, но стреломет отказывался срабатывать, о чем свидетельствуют следующие логи. Внимание! Вы не можете наносить урон, находясь на камне возрождения. Дальше была попытка номер 2. Призванное вами существо было уничтожено. Этим существом был скелет-лучник, максимального уровня костяшка, получивший усиление на скорость стрельбы, увеличение урона и на пробитие защиты. Магии на его призыв мне хватило секунд на 40. Но для пробного захода этого было вполне достаточно. Если бы с ним все получилось, можно было бы разориться на горку золота, чтобы вызвать его на сутки. Скелет получил указание спускаться с камня возрождения, стрелять и снова возвращаться на камень на перезарядку. Я же должен был не дать твари скрыться под полом. Это нам почти удалось. Я включил ловкача, ускорившись так, что даже движения моего противника стали казаться плавными и неспешными. Я дополнительно затормозил его, вызвав за его спиной ледяного гобота, и стремительно метнулся вперед. Мимо меня, будто в замедленной съемке, пролетела стрела, вонзаясь в грудь врага. Острие моей глефы вошло под подбородок, вынеся сразу 22% вражеской жизни. Я перехватил глефу двумя руками, будто удочку, на крючок которой попалась здоровенная рыбина, пытаясь не дать существу скрыться под полом. Однако это было совершенно невозможно. Напряжение было такое, будто это не рыбина, а 10-метровый крокодил клюнул. Глефа, затрещав, изогнулась дугой, а затем все же вырвалась из тела существа и, резко разогнувшись, чуть не нокаутировав меня ударом по лбу. Пока я крутился, пытаясь найти вражину, она вынырнула из пола, 3 стремительными ударами превращая не успевшего вернуться на место скелета в груду разрозненных костей. а уже через миг, свесившись с потолка, вломила мне по лицу так, что одним ударом сломала и нос, и нижнюю челюсть. От боли у меня все поплыло перед глазами. Хорошо хоть, что удар отбросил меня на камень возрождения, где я мог заняться своим резко пошатнувшимся здоровьем. Но не это было самым плохим. Не то, что планы у меня начали заканчиваться, а логи, которые появились еще до первой моей смерти. Внимание! Игрок Альдия покидает группу и исключается из дальнейшего прохождения испытания. Внимание! Игрок Марья Ивановна покидает группу и исключается из дальнейшего прохождения испытания. Внимание! Игрок Майор покидает группу и исключается из дальнейшего прохождения испытания. Дальше шло перечисление всех остальных, однако в конце была и ложечка засахарившегося, обсиженного мухами меда. Внимание! Испытание еще до его начала покинуло часть игроков. Для 100% прохождения квеста оставшимся игрокам увеличивается количество попыток, соответственно, оставшимся участникам. Ваше количество попыток для прохождения каждого задания равняется 8. На данном этапе я потратил 3 попытки. 2 из них бездарно, когда психанул, прочитав эти сообщения. Хотя психуй, не психуй. Эта хрень весь наш клан голыми руками забила за минуту. Что я тут один смогу сделать? Понятно, что надо его как-то задержать, не дать скрыться, не дать вылечиться. Лед его сковать не смог. Если уж у пофига не получилось, то мне и пытаться не стоит. Я покопался в книге призыва, нашел крепыша, похожего на мини-тролля. Призыв от 120 по 180 уровень. То, что надо. Дополнительно укрепить. И так каменную шкуру. Плюс к силе, плюс к живучести. А вот теперь потанцуем. Получив приказ, тролль, грохоча на каждом шагу своими ножищами, не спеша двинулся к противнику. Я выдвинулся тоже, обходя его с другой стороны. Ловкач еще работал, и первую яростную атаку врага я смог отбить. Это было трудно вдвойне, потому что контратаковать я не мог, ибо стоило нанести хоть сколь-нибудь серьезный урон, и он опять уйдет под пол отлечиваться. Впрочем, скрыться он мог и так, что он и доказал, устав промахиваться по мне, нырнул, возник уже позади тролля и начал обрабатывать его почки градом ударов. Однако, казалось бы, медленный тролль не подвел. Его лапища метнулась за спину, обхватывая толстенными пальцами голову противника. Затем он крутанулся на одной ноге и заключил Илюшеньку в свои богатырские объятия. «Выдергивай его!» — завопил я, разгрызая бутылек с эликсиром маны и бросаясь вперед. «Выдергивай!» Выдернуть не получилось. Существо начало засасывать в пол с такой силой, что тролль, так и не разжавший объятия, сначала рухнул на колени, и, несмотря на то, что я начал шинковать тело противника острием глефы, начал клониться все ниже и ниже, затем, не выдержав напряжения, треснул и начал разваливаться на каменные блоки. Я замер, пытаясь осмыслить увиденное, и не зря. Эта сука вылезла из пола и снова треснула по самому дорогому с такой силой, что треск скорлупы разнесся по всему кораблю. А затем, когда я содрогнулся от боли, в грудь ударила вражья рука, проходя глубоко внутрь тела. Внимание! Вы погибли. Вы теряете 18% полученного опыта. Истрачена 4-я попытка прохождения. Где желаете возродиться? Я вздрогнул и резко сел на камне возрождения. Фантомные боли забурлили в моем организме, и я инстинктивно потер грудь, из которой с минуты назад вылезла вражеская рука и скрестил ноги крестиком. «По яйцам любишь бить, козлина! А еще Ильей зовешься! Такое хорошее богатырское имя!» — спокойно произнес я, глядя на ухмыляющуюся в темноте рожу. «Так я научу тебя, как бить надо! И здесь же под плинтусом прикопаю, вот этой вот лопатой!» Я продемонстрировал гаду свою боевую лопату и шагнул с камня возрождения. Шаг, и с ложа стреломета срывается стрела, вонзаясь прямо в горло существа, снося 15% его хитпоинтов. Тот еще раз ухмыльнулся и стал стремительно погружаться в пол. Только вот я был быстрее. Через мгновение ухмылка сползла с его лица, а глаза устремились вниз, туда, где на полу, меж его, погрузившихся в пол ног, торчал лежащий на полу черенок моей лопаты. Моей неуничтожимой лопаты. Глаза существа выпучились, и оно произнесло первые и последние слова в этой схватке. «О, нет!» «О, да, козлина! О, да!»